Блаженный Августин, святитель японский. Восьмого августа 430 года скончался 76-летний епископ североафриканского города Ипон Августин. С его смертью завершился золотой век святоотеческой письменности. Блаженный Августин является одним из тех немногих христианских мыслителей, о котором знают и помнят даже нехристиане, отводя ему особое место в истории развития человечества. Уже при жизни Августин стал самым авторитетным наставником, за советом к которому шли со всего христианского мира. А после смерти его читали, ему подражали, его обсуждали и превозносили. В эпоху Средневековья он стал наиболее почитаемым учителем Западной Церкви. Во времена Реформации блаженный Августин оставался в центре споров. Причем на его авторитет ссылались как католики, так и протестанты. В 17 веке было издано первое собрание его сочинений. Его постоянное влияние на культуру Средневековья привело к парадоксальным результатам. Когда несведущий переписчик бывал поражен неизвестным произведением, он непременно приписывал его Августину. Потому без того обширные творения японского епископа постепенно пополнялись большим числом апокрифов, а исследования его жизни и творчества столь многочисленны, скольких не удостоился ни один богослов. Один западный ученый писал про Августина: «Отец и учитель церкви, что за унылые слова, какая сухость и холодность, скажут те, кто никогда не читал сочинений блаженного. Но как бы удивились они, если бы увидели в этих сочинениях гораздо больше мастерства и изящества, деликатности и чувства, богатства выражения и силы убеждения, чем в большинстве книг нашего времени, которые читаются с удовольствием, создают имена своим авторам и льстят их тщеславию. Какое наслаждение любить религию и видеть, как она поддерживается и разъясняется такими прекрасными и основательными умами. Когда вдруг понимаешь, что по широте знаний, глубине и проникновенности, по точности заключений и достоинству речи, красоте чувств и величию морали, Августина можно сравнить лишь с Платоном и Цицероном». Блаженный Августин родился 13 ноября 354 года в небольшом городке на границе современного Алжира и Туниса. Его отец был закоренелым язычником, мать – ревностной христианкой. Сам он стал христианином только в 32 года. Знаменитая исповедь блаженного Августина – одна из самых волнующих книг христианской древности – и наиболее полная его автобиография, приоткрывающая нам душу этого удивительного человека. В ней мы узнаем и о его духовной брани. «Душа моя не знала покоя, ни в чем не находила удовлетворения», – пишет он о своей юности. «Я желал одного, а устремлялся к другому. Плоть пребывала в постоянном борении с духом. Два человека жили во мне». Когда он говорил с кем-то о сладострастии, будучи уже епископом, сердце его содрогалось при одном воспоминании о том, каких неимоверных усилий стоило ему высвободиться из этих пут. Этот порог был для него не отвлеченным понятием, но фактом собственной жизни. Отсюда и суровость его аскезы, его духовность, которая не была чужда человечности. Напротив, он был озарен пониманием нравственной хрупкости человека. Грешник казался ему больным, запустившим свою болезнь человеком, которому непременно предстоит еще не одна вспышка этой болезни. Он и сам был восприимчив ко многому, к похвале, к аплодисментам, к почестям. С одной стороны, он все это очень ценил, с другой – укорял себя даже за то, что его услаждали литургические песнопения. И такое смирение перед собственной естественной слабостью трогает душу читателя даже больше, чем любой аскетизм. Он был углублен в себя и робок. Ему легче было с книгами, нежели с людьми. Он притягивал людей, но сближался далеко не с каждым. Если же кому-то доверял, то был редкостным другом. В нем всегда чувствовалось скромное провинциальное происхождение. Не было благородства крови, но было всеопределяющее благородство духа. Окончательное обращение Августина необычайно. Однажды, когда сомнения и печаль о грехах терзали его, произошло следующее. «Слышу я голос из соседнего дома», – вспоминает Августин. «Голос ребенка, повторяющий нараспев слова. Возьми, читай, возьми, читай». «Это, наверное, дети напевают в какой-то игре», – подумал я. «Но нигде ранее не доводилось мне слышать такой игры». А пение все продолжалось и продолжалось. Я встал, истолковывая эти слова как откровение Бога, и, взяв Писание, прочел строки первыми попавшимися мне на глаза. «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Это событие перевернула всю жизнь Августина. Он принимает крещение, а уже через 8 лет становится епископом Иппона. Для него, ищущего уединения и созерцания, это было тяжелое и неожиданное послушание. И он жертвует собственными стремлениями ради обременительных обязанностей. Он погружается в реальную жизнь епархии с ее трудностями и невзгодами, не единожды замечая, что удручен своими епископскими заботами. Можно только оценить ту душевную щедрость и безграничное милосердие блаженного Августина, который отдался служению христианской общине с безграничной любовью и попечением о ее нуждах. Об этом ярко свидетельствуют его письма, в которых нет изящества или язвительности. Они исполнены благодушием, доброжелательностью, душевной теплотой и пониманием, желанием утешить и дать наставление. Он часто повторял: «Назначение всякого епископа не руководить, а служить». В продолжении 35 лет он нес бремя своего епископского служения. Таков был этот замечательный человек, столь богато одаренный и столь честный во всех своих поступках.